Глава 16. Газик бежал по дороге, таща за собой небольшое облако пыли. Кругом была степь, и только одна степь, большая, круглая, плоская, жестко замкнутая ровным, как нитка, горизонтом. Когда дорога меняла направление, степь медленно начинала вращаться, но, вращаясь, оставалась незаметной. Такое было все одинаковое со всех сторон — ни холма, ни крыши, ни телеграфного столба. Солнце, поднявшееся над утренней дымкой, уже набирало силу и властно накладывало на землю тяжелые жесткие лучи. В ответ им каждый камень накалялся и тоже начинал излучать. Горячий воздух восходил кверху стекловидными дрожащими столбами. Вдалеке время от времени вставали, завивались и исчезали маленькие смерчи. «Степь, чем далее, тем становилась прекраснее», — думал Скворцов. Эта строка привязалась к нему сегодня и сопровождала каждую мысль. Он смотрел, изумлялся и постигал. Местами поперек дороги, серые на сером, лежали змеи. Заслышав машину, они неохотно оживлялись и медленно уползали в сторону. Подрагивание сухих травинок еле отмечало их извилистый путь. «Смотрите, тушканчик», — сказала Лида. «Да, здесь их много». Тушканчик сидел у самого края дороги и дрожал усами. Скворцов тысячи раз видел тушканчиков, но никогда их не разглядывал, а этого разглядел и увидел, какое у него умное маленькое лицо, какие большие печальные глаза, какие круглые трепетные уши, какие спичечные невесомые ножки. С одного взгляда тушканчик обрисовался весь, от головы до кисточки на хвосте. Степь чем далее, тем становилась прекраснее. «А это далеко, седьмой объект?» — спросила Лида, и он увидел ее глаза, большие и печальные, как у тушканчика. Но отвечать надо было по-обычному. «Нет, теперь уже недалеко, километров 15. А что, устали ехать? Жарко? Хотите квасу?» «Пока нет, спасибо». «Что бы такое для нее сделать?» — думал Скворцов. Его всегда подмывало действовать, особенно когда он любил кого-нибудь или что-нибудь. «Знаете, что меня удивляет?» — спросила Лида. «Что нигде никаких ограждений, часовых, документы не спрашивают. Как же это? Ходи, кто хочешь?» «Именно, ходи, кто хочешь. Желающих нет. А если кто-нибудь случайно зайдет и пострадает?» «Нет. Кому это может прийти в голову? Выйти в степи и пострадать?» «Ну, местному населению». «Местное население в степь не ходит», — к собственному удивлению вмешался Тюменцев и покраснел до подворотничка. «Чего ему в степи надо? Змеи да тушканы, да тарантулы, больше там никого нет». Жара усиливалась. Воздух, бегущий навстречу машине, уже не холодил, а грел. Небо приобретало неприятный алюминиевый оттенок. Кругом сновали, мелко танцуя, какие-то серые точки. Лида сначала подумала, что это в глазах, но потом поняла, что точки действительно танцуют. «Что это за точки в воздухе?» «Мошка», — ответил Скворцов. «Мошка?» «Нет, по-здешнему именно мошка. Мошка — это что-то невинное, безобидное. Мошка — это бедствие. В поселке, слава богу, нынешний год ее еще не было, а когда нападет беда. Все в сетках ходят. Иногда грудного везут в коляске, и он в сетке». Он мучительно ясно видел этого толстого младенца в сетке во всем его смешном величии, но не умел о нем рассказать. «Почему же она нас не трогает?» «Ее на ходу машины ветром сдувает. Остановимся, увидите, тронет». «Машка она даже голубей ест», — снова вмешался Тюменцев. «Тут в Лихаревке у одного пацана голубей разведено. Красивые такие, белые, сизые, есть и мохнатые. Когда мошка, у него голуби эти на крыше сарая так и танцуют, но просто танцуют. Ножки у них у голубей нежные, вот они и танцуют». Тюменцев спохватился, что слишком много сказал, и умолк. А сказал он много потому, что нежно любил голубей, особенно мохнатых. «После действительно и разведу голубей». Это у него было запланировано. Краска медленно отливала у Тюменцева от шеи и ушей. Он раскаивался, что много говорил, и решил молчать уже до конца дня. Машина подскочила на выбоине, и сразу после этого раздался взрыв. Лида не вздрогнула, только шевельнула глазами. «Что это?» «Квас взорвался», — сказал Тюменцев. «Вот тебе и промолчал». И точно, под ногами растекалась коричневатая, пенящаяся жидкость. Скворцов полез под скамью. «Так и есть, одна бутылка готова, две еще целы. Выпьем, пока не поздно». Вторая бутылка взорвалась у него в руках. «На черта нам такая самодеятельность», — сказал он, отряхиваясь. Третью бутылку распили втроем, попеременно прикладываясь к горлышку. Горячий квас отдавал не то соляркой, не то паленой резиной. «Хорошо, но мало», — сказал Скворцов. «Люблю пить». «А на седьмом объекте можно будет напиться?» «Черт из два! Воду туда возят в обрез. По литру в сутки на брата. Хочешь — пей, хочешь — мойся. Большинство предпочитают пить». Дорога повернула направо, и стало видно на горизонте небольшое пятнышко, похожее издали на корабль. «А это что?» «Это и есть седьмой объект. Знаменитая стенка? Она, матушка». По мере того, как они приближались, очертания большого кораблеобразного сооружения обрисовывались яснее. Скоро стало видно, что это не корабль, а действительно высокая, изогнутая полукругом стена. Она мрачно выделялась в голой степи, грубо сваренная из тусклых, слегка оборжавленных броневых листов, опертых на циклопические обветренные бревна. Наверху стены сидел маленький степной орел. Когда газик приблизился, орел развернул крылья и неторопливо полетел в степь. Еще ближе, и стало заметно, что вся стена усеяна небольшими пробоинами, сквозь которые беловатыми глазками посверкивало небо. В последнюю очередь они увидели стальной цилиндр, подвешенный на тросах в центре подрывной площадки. Не очень большой, но значительный, он мягко поблескивал на солнце синеватым округлым боком. Сразу было видно, что он здесь главный. «Узнаете свое изделие?» — спросил Скворцов. Лида побледнела под загаром и медленно ответила: «Узнаю». «Да вы не волнуйтесь, все будет хорошо». Не успели они выйти из машины, как на них набросилась мошка и обсела потные лица. Из деревянной будки вышел коротконогий человек в синем комбинезоне. Лицо его было закрыто черной сеткой. Грудастый, он напоминал женщину в паранже. «Здравия желаю, товарищ майор», — тонким осипшим голосом сказал человек в паранже. «Здравствуйте», — ответил Скворцов, подавая ему руку. «Я вам привез конструктора этой вот игрушки, знакомьтесь». «Ромнич», — сказала Лида и закашлялась. Мошка лезла в рот, в ноздри. «Капитан Постников», — сказал человек в паранже, не подавая руки. «Сеткой надо одеваться», — прибавил он фистулой. «Я как раз захватил пару сеток», — сказал Скворцов и вынул из кармана две черные нитяные сетки, похожие на авоськи, но с кисточками по краю. Одну он накинул на голову Лиде, другую — себе. Мошка затанцевала вокруг сеток, искусно маневрируя возле ячеек, но не залетая внутрь. Сетка странно изменила лицо Лиды Ромнич. «Знаете, вам идет. Все-таки, когда женщины носили вуали, в этом что-то было. Вам тоже идет». Капитан Постников глядел на них с откровенным презрением. Тоже, мол, нашли разговор. «Что у вас тут произошло?» — спросил его Скворцов. «Два подрыва вчера дали. Распределение осколков не соответствует тактико-техническому заданию. Будем браковать изделия». «Это мы еще посмотрим. К подрыву готовы?» «Так точно. Только переходников нет. Я машину за ними послал, да она что-то задержалась. Наверное, воду берет. Все-таки жара. Метео 43 обещала». Капитан говорил тяжело, трудно, с перерывами, как будто он уже замолчал, а потом молчать раздумал. Было видно, что ему все осточертело. Жара, степь, вся эта канитель с изделием. Сколько же придется ждать? А кто ее знает? Вы тут в тенечке обождите. Скворцов и Лида отошли в короткую тень будки. От железной крыши так и дышало жаром. Постников пошел на площадку. «Придется ждать», — сказал Скворцов. «Вот лопухи. Забыли переходники доставить». «А знаете, я люблю ждать. Странный вкус. Я как раз терпеть не могу ждать». «Нет, я люблю. Не везде, конечно, а на полигоне. На полигоне полагается ждать». Это словно часть полигонной службы, вроде ритуала. «Видно, вы прирожденный полигонный работник. Любите свою работу?» «Очень», — сказала Лида. «Знаете, когда я думаю о своей работе, даже мурашки по спине». Она повела плечами, морща спину между лопаток. «Вот это любовь! А по дому не скучаете?» «Нет, то есть да, сына хочется на руки взять». «Сын у меня Вовка, 2 ему. Хороший мальчик, кудрявый. А у вас, кажется, тоже сын?» «Вася. Сколько ему?» 1,5. «А какой он у вас? Расскажите. Я люблю про детей». «Ну какой? Толстый, белый, уволень, глупый». «Глупый. А друг он мне большой. Больше всех». Подошел капитан Постников. «Машина пришла, товарищ майор. Разрешите готовить подрыв?» «Пожалуйста». «Попрошу пройти в блиндаж», — просипел Постников, упорно не глядя на Лиду Ромнич. «Покидать блиндаж в ходе подрыва не разрешается». «Я знаю», — сказала Лида. «Идите вперед, Лидия Кондратьевна, я вас догоню. Видите блиндаж? Вон там». Она пошла по тропинке к блиндажу, полевая сумка болталась у ее бедра. Скворцов смотрел вслед, умиляясь ее цапельной долговязости. Такие бамбуковые ноги, словно бы даже пустые внутри. Постников кашлянул. «Дай закурить, капитан», — сказал Скворцов. «Беломор употребляете?» «Очень даже употребляю». Они откинули сетки и закурили. «Что же ты, капитан, с нашей дамой так строго, а?» «Не люблю бабья на полигоне. Приедет такая фуфлыга. Ах да ох, уши затыкает. И всегда при ней что-нибудь не так. То пиропатрон не сработает, то контакта нет. Я 1000 раз замечал». «Напрасно. Ромнич не такая. Она уши не затыкает. Она сама конструктор, полигонный работник». Даже ждать на полигоне и то любит. Постников подумал и сказал. «От женщины, которая таким делом занимается, может вытошнить». «Ну, зачем уж так? Хорошую женщину никакое дело не испортит. Я даже знал одну женщину-борца, и ничего, славная была женщина». «Пускай она лучше обо мне заботится», — горячо сказал Постников, сразу потеряв медлительность. «Моя вон тоже пошла в школу преподавать, а хозяйством ей некогда заниматься. Щи оставит, когда разогрею, а когда холодные кушаю без аппетита. Подумаешь, дело разогреть, были бы щи!» Это Постникову не понравилось. Он опять замедлился и сказал. «Согласно инструкции, идите в блиндаж, товарищ майор». Скворцов спустился в блиндаж. Под землей было как под водой, полутемно и прохладно. Всей кожей, ощущая прекрасную эту прохладу, он полуощупью пробрался к стенке. В глазах плавали радужные круги, пахло грибами. Когда круги исчезли, он увидел у самого своего лица свисшую с потолка гроздь тоненьких полупрозрачных поганок. Они росли из щели между бревнами наката и, казалось, должны были висеть вниз головой, но нет. Каждая поганка грациозно изгибала тоненькую свою ножку и подымала вверх серую колокольчатую шляпку. «Смотрите, какие поганочки!» — сказала Лида. «Вижу». Ему захотелось еще от себя прибавить что-то глупое, вроде «всюду жизнь», но он удержался. Зазвонил полевой телефон. Скворцов взял трубку. «Товарищ майор, к подрыву готов!» — доложил торжественный голос, совсем не похожий на голос Постникова. «Все-таки подрыв — всегда событие». «Отлично, давайте». Раздался сигнал тревоги, несколько колокольных ударов по рельсу, и снаружи в блиндаж начали просовываться ноги в кирзовых сапогах. Солдаты стали на земляной лестнице, упираясь пилотками в перекрытие. Наступила тишина, особая тишина перед взрывом. Скворцов с Лидой стояли у смотрового окошка, глядя сквозь растрескавшееся бронестекло. Стена в отдалении рисовалась темным массивом. Вдруг на ее фоне сверкнул огонь, взметнулась кверху черная земля, и тут же пришел удар. Блиндаж колебнулся, с потолка посыпалась земля, гроздь поганок дрогнула и уронила один колокольчик. Сквозь окошко было видно, как поднятая взрывом земля медленно распускалась большим черным георгином и медленно опадала. «Все», — сказал Скворцов, — «можно выходить». Кирзовые сапоги двинулись вверх по лестнице и исчезли в сияющем голубом проеме. После подземной прохлады зной наверху был ошеломляющим. Казалось, видно было, как скручиваются и в конец погибают сушеные, пересушенные, но еще не до конца сожженные травки. У полуциркульной стены облаком стояла еще не осевшая пыль. Там, где только что поблескивал стальной цилиндр, ничего не было. Ни треноги, ни троса, только горячая яма в пыльной земле. По всей поверхности броневой стены проворно расползлись солдаты, выбеленных солнцем гимнастерках, зелеными сетками на головах, зеленоголовые муравьи. Цепляясь за веревки, переползая топоры к опоре, они снимали координаты пробоин и метили их черной краской, передавая друг другу ведро и кисть. Постников мешковато суетился внизу, сипел на крик, командовал и наносил отметки на большой лист бумаги. Лист топорщился коробом у него в руках. «Придется подождать, пока обмерят. Впрочем, вы любите ждать. Давайте опять в этот самый тенечек». Короткая тень от будки стала, если возможно, еще короче. «Присядьте», — предложил Скворцов и расстелил на горячей земле газету. Края газеты немедленно загнулись кверху, как будто ее положили на плиту. Они сели, головы в тени, ноги на солнце. Лида о чем-то размышляла, теребя кисточки на краю своей сетки. «А знаете, Павел Сергеевич, я почти уверена, что осколки рикошетируют от грунта». «Не может быть. Есть противорикошетные валы. И все-таки рикошеты не исключены». Она вынула из полевой сумки блокнот и карандаш. «Погодите, я сейчас прикину». Она написала несколько строк, прикусила карандаш, задумалась. «Я могу вам помочь?» «Помолчите, а то я собьюсь», — рисковато сказала Лида. Скворцов замолчал и стал смотреть на ее ногу. Тонкая, до блеска отполированная солнцем, даже чуть кривоватая от худобы, чем-то похожая на саблю нога. Он смотрел и думал: «Люблю твою ногу, люблю твою пыльную и исцарапанную ногу. Люблю все в тебе, красивое и некрасивое, хорошее и плохое, мягкое и резкое. Ничто не имеет отношения ни к чему». «Ну, так и есть», — сказала Лида, — «все, как я и предполагала». «Рикошеты?» «Конечно. При этом профиле противорикошетных устройств должно наблюдаться 8-10% лишних пробоин во втором поясе. Смотрите». «Это что, формула Сабанеева?» — спросил Скворцов. Он не очень-то был силен в теории, но некоторые фамилии помнил и при случае мог блеснуть. «Нет, не Сабанеева. Ваша?» «Право, не знаю. Эта формула всегда была». «Как всегда? Это у нас так говорят. Когда стали уж очень приставать с приоритетом русских и советских ученых». «Понимаю». На дорожке появился Постников с бумажным листом. Скворцов и Лида встали. «Ну как?» «Та же петрушка», — просипел Постников. «Ясно, в конструкции ошибка». «Это рикошеты», — сказала Лида. Постников глядел сквозь нее. «Сколько лишних?» 9% во втором поясе». Лида вся вспыхнула, глаза и все. «Слышали, Павел Сергеевич? Так и по расчету получается от 8 до 10%. Значит, я права». «Как идет счастье человеку», — думал Скворцов. «Как она сейчас хороша! Для Постникова она по-прежнему не существовала». «А и в самом деле похоже на рикошеты», — сказал Скворцов. Постников был непробиваем. Валы откапывали согласно инструкции. «Это Сабанеевская инструкция», — светясь, возразила Лида. «Так она же для наших мест, для тяжелого влажного грунта. А здесь у вас грунт мягкий, пылевой, совсем другая консистенция. Объясните ему, Павел Сергеевич, он меня не слушает». «Слушай конструктора, капитан!» Постников неохотно обратился. Лида горячо стала объяснять ему схему рикошета, тыча карандашом в блокнот. Скворцов не слушал, что она говорит. Он просто следил, как менялось у Постникова выражение лица, переходя от презрительного к почтительному. «Сечешь, капитан?» — спросил Скворцов. «Секу». «А валы придется перекопать», — заключила Лида. «Сделайте новые, по такому вот профилю». Она вырвала листок из блокнота. «Есть перекопать, товарищ конструктор». Скворцов и Лида уходили к своей машине, а Постников смотрел им вслед. Они уезжали, а он оставался. Потом они улетят в Москву, всякие там свои диссертации писать, а он опять останется. В степи, в жаре, в мошке. «Жара не жара, вкалывай!» И всегда так. Приедут, поглядят, покритикуют и снова к себе на север. Дождь у них идет, мостовые блестят. Девушки в разноцветных плащах, как розы. Москвичи, сукины дети. Впрочем, она ничего, баба. Раздражал его, собственно, Скворцов. Болтун, пустопляс. Смеется, зуб стальной. И чего она в нем нашла? Машина была горячая, как сковорода. «Игорь, домой». Тюменцев включил двигатель. Газик затрясся. «Между прочим, Игорь», — заметил Скворцов, — «вот что мне в голову пришло, пока я там сидел. Почему ты не взял высокое напряжение прямо с трамблера на корпус?» «Такой вариант я рассматривал, он для меня не годится. Этот вариант работает только при включенном моторе. Я тогда на случай не должен мотор выключать. А за пережог горючего тоже не похвалят». «Эх!» — вздохнул Скворцов. «Если бы меня так девушки любили, я бы их пугать не стал. Идите ко мне, милые, — сказал бы я на твоем месте». Тюменцев нажал стартер. ГАЗ-69 забормотал и тронулся в путь. Дорога уходила в степь. Скворцов сказал, наконец, вслух то, что думал про себя целый день. «Степь, чем далее, тем становилось прекраснее».